Они не отвечали ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь. Кто-то раза три или четыре приходил и настойчиво звонил. Оля ушла с истончившимся лицом, с огромными беспокойными глазами, и Петя, вымыв посуду, кое-как прибрав свою комнату, попытался читать, но тут же бросил. Спать он тоже не мог, и, присев к столу, часа за два набросал черновик давно задуманной статьи, правда, остро дискуссионной, о праве наследования при социализме, о плюсах и минусах существующего законодательства в данном вопросе. Он увлекся, стал более тщательно, пункт за пунктом, прорабатывать и обосновывать положение за положением. Спохватился лишь к вечеру. В окнах уже сгущалась синева, телефон молчал. Беспокойно походив по гостиной, прислушиваясь и поглядывая на телефон, он быстро подошел к нему и решительно снял трубку. Набрав номер и услышав голос Оли, помедлил. «Петя, ты?» — услышал он ее далекий и грустный голос. «Прости, никак не могла позвонить. Это было ужасно. С тетей истерика. Петя, слышишь? Ты меня не оставляй. Будь со мной. Я тебе позвоню. Я сегодня не смогу прийти». «Почему? Что? Ну скажи, что?» «Ужасно. Мне ее так жалко. Она ведь старая и совсем больная», — говорила Оля, понизив голос. «Ты не представляешь, что мне пришлось вынести. Я тебя люблю, слышишь?» Перешла она на шепот. «Больше не могу говорить. Завтра в 7 у тебя, слышишь?» «Ага. Не очень там давай себя терзать», — сказал он. «Тетка свою отжила, жду». Положив трубку, он побрился, с наслаждением постоял под прохладным душем и, надев лучший свой костюм, светлый, спортивного покроя, через час уже был в небольшой прихожей перед Олей, обтянутой стареньким тренировочным костюмом с мокрой тряпкой в руках. «С ума сошел», — сказала она ему тихо, с нестерпимо вспыхнувшими и засиявшими глазами. «Уходи! Что ты наделал? Ты не представляешь, что сейчас начнется!» «Кто пришел?» — раздался низкий, страдающий женский голос. «Ольга, кто пришел?» «Я сейчас, тетя», — отозвалась девушка, по-прежнему не отрывая от Пети взгляда. «Это ваш новый родственник, Анна Михайловна», — громко сказал он. «Здравствуйте! Можно войти?» На пороге в прихожей появилась невысокая седенькая женщина с нахмуренным воинственным лицом, с обмотанным в виде чалмы полотенцем на голове. Она решительно обошла вокруг Пети, оглядывая его с головы до ног, как-то по птичьи склонив голову, всем своим взъерошенным видом напоминая растревоженную, спугнутую с гнезда птицу. Неуверенно улыбаясь, Петя поворачивался вслед за нею, готовый ко всему, ко всякой неожиданности. «Ольга, брось же тряпку», — потребовала Анна Михайловна, обратив свой гнев на племянницу. «Приглашай гостя проходить. Приведи себя в порядок и ставь чай. Мне тоже надо чуть-чуть взбодрить себя. Простите, очень болит голова. Давление подскочило под 200. Вам, к счастью, этого не понять. Надо полагать, вы и есть герой романа, тот самый Петя». Удовлетворившись согласным кивком гостя, Анна Михайловна повела его в комнату, чуть ли не насильно усадила в старенькое кресло в углу и, забыв о голове, о давлении, о своем намерении взбодрить себя, остановилась напротив новоявленного родственника, скрестив руки на груди. «Вот вы, значит, какой гусар!» — сказала она теперь уже иным, потеплевшим голосом. «Я люблю Олю», — сказал он, чувствуя себя под ее взглядом не слишком уверенно и даже начиная жалеть маленькую женщину за ее внутреннее смятение и боль, прикрываемую бодрым голосом и проникаясь невольной симпатией. «Мы любим друг друга, Анна Михайловна. Вы должны понять. Не сердитесь на Олю». «Вот-вот-вот», — перебила Анна Михайловна. «Любим и все, как будто до вас никто никогда не любил. Вы же не в пустыне. Вокруг вас живые люди, изношенные, больные сердца. Анна Михайловна, тетя, ну, пожалуйста. «Вот-вот-вот, именно старые изношенные сердца», — со злорадной настойчивостью повторила Анна Михайловна. «Было время, юноша приходил в дом родителей девушки, знакомились, а сейчас все где-то происходит. На этих ужасных массовках, в этих чудовищных дискотеках немыслимая, отвратительная стадность, массовый балдеж». «Слово-то какое ужасное!» — с удовольствием подчеркнула новое для себя словечко Анна Михайловна. «Ольга, что же ты?» «Иду, тетя, иду. Сейчас заварю чай», — донесся из полуоткрытой двери в кухоньку голос Оли. Тотчас появившись, она набросила на стол свежую скатерть, поставила расписные пузатые фарфоровые чашки. Анна Михайловна стала помогать ей и в ответ на возражение Пети вновь перешла в наступление, решительно заявив, что где-нибудь на своих ужасных массовках они могут поступать как угодно, а в порядочном доме все должно идти прилично. Когда сели за стол, Анна Михайловна, перехватив взгляд племянницы, вспомнила о полотенце, обмотанном вокруг головы, и ушла приводить себя в порядок. Петя, покосившись на дверь, придвинувшись к Оле, легонько прижал ее к себе, поцеловал. Они улыбнулись друг другу, как заговорщики, окончательно развеселились. «Петя, скажи, о чем ты сейчас думал?» — спросила она, удерживая себя от желания взять его за руку. «Знаешь, я неожиданно вспомнил, как увидел тебя в первый раз. Как странно. Я тоже об этом сейчас подумала», — призналась она, и в ее голосе ему послышалось что-то чужое, даже отстраняющее. Появилась Анна Михайловна, совершенно преобразившаяся, в темном строгом платье с глухим высоким воротом, причесанная сережками в ушах и старинной камеей, извлекаемой на свет только в самых торжественных случаях. Анна Михайловна даже слегка подкрасила губы, напудрилась и помолодела. Маленькая, взволнованная, торжественная, она села на свое место, придвинула к себе чашки и стала разливать чай. Петя молча взял чашку. Оля, чему-то своему улыбаясь, тоже задумалась, и за столом установилась тишина. Анна Михайловна помедлила, пытаясь овладеть положением, зорко взглянула на племянницу, затем на гостя, не поссорились ли здесь во время ее отсутствия, и сказала: «Прошу, вот варенье, малиновое, свежее, мне подруга привезла с дачи. Вы любите, Петя, малиновое варенье?» «Ведь не можно так вас называть?» «Конечно», — обрадовался он, и в душе у него опять шевельнулось теплое чувство к чуткой маленькой женщине, смотревшей на него с таким доверием и грустью. «Я на вас, Петя, еще не видя вас и ничего о вас не зная, ужасно рассердилась», — продолжала Анна Михайловна. «Я понимаю, как это несправедливо, но и вы должны меня понять. Откуда-то появляется разбойник, молодец, касая сажень в плечах, и грабит посреди белого дня, забирает единственное, самое дорогое. Каково? Я понимаю, молодость эгоистична, так уж встроена жизнь. Однако что же я?» — встрепенулась Анна Михайловна. «Вот вам пример. Старость тоже не хочет смириться, хотя и ничего другого не остается. Вот-вот-вот». Искренне огорчившись за неумение сдержать себя, Анна Михайловна совсем по-детски расстроилась, стала оправдываться, и Петя, выручая ее, попросил еще чаю, затем сказал: «Мне кажется, Анна Михайловна, мы с вами станем друзьями. Вот увидите. Дай Бог, дай Бог». Еще больше оживилась хозяйка и, совсем уже растрогавшись и не желая себя сдерживать, подхватилась, обошла стол и чмокнула Петю в затылок. «Дай Бог!» — повторила она, возвращаясь на свое место. «Вы, Петя, должны знать, Ольга — вся моя жизнь. Больше у меня ничего нет и не будет. Так уж получилось. Анна Михайловна, погодите, Петя, погодите!» — остановила Анна Михайловна. «Я просто объясняю. Ольга выросла у меня. Ее отец — мой единственный брат. И мать Ольги ушли из жизни почти в один год. Правда, брата так уж отделала война, живого места не было. Вот она у меня и осталась на руках, а было ей чуть больше годика. И соски кормила. «Тетя, ну зачем?» — попыталась остановить ее Оля. «Опять расстроишься, поднимется давление, состряпаешь себе неотложку, бессонную ночь. Я своего брата обожала, красавец, не в пример мне, высокий, сердце золотое, инженер-строитель, на войне саперами командовал. Знаете, Петя, если вы Ольгу обидите, вам не будет прощения. Сироту грех обидеть». «Тетя!» «Ну, молчу, молчу!» Как-то испуганно и покорно кивнула Анна Михайловна, чувствуя подступавшую усталость. «Простите, ну, день такой особенный. Вот и понесло, понесло!» «За что же прощать?» — рассудительно сказал Петя, чувствуя себя необычайно хорошо и уютно. «Мне тоже вам надо много важного рассказать. Это ведь так естественно. У меня вот тоже что-то голова кружится», показывая, как это происходит, смешно зажмурившись, он повел головой сначала в одну сторону, затем в другую. В ответ на откровенность ему тоже хотелось сказать сейчас о себе самое главное, сказать все, и тайное, и неприятное. Он знал, что именно сейчас, именно здесь правильно поймут и простят. Ясный и в то же время как бы предостерегающий, останавливающий взгляд Анны Михайловны заставил его замолчать. К тому же и Оля, вскочив и обхватив его сзади за плечи, не давала ему подняться и, смеясь, тепло дышала в голову. «Нет, что же это такое?» — спрашивала она с обидой. «Прямо какой-то вечер воспоминаний. Вы оба, дорогие мои, просто удивительные зануды. Ольга!» Строго сказала Анна Михайловна, намереваясь рассердиться. У нее ничего не вышло, и она тоже тихо и грустно засмеялась. День на день не приходится. Каждую свободную минуту Петя теперь стремился проводить с Олей. У нее в доме. Анна Михайловна совершенно расположилась к нему и принимала как родного. И его стало невозможно застать дома у себя. Однажды, когда Оля на неделю уехала, он перед самым вечером заскочил на минутку к себе на квартиру и, открыв дверь и увидев перед собой мать с тяжелыми сумками в руках, тоже только что вошедшую, даже не смог скрыть своего недовольства. «Здравствуй», — сказала Ленка, сунув ему по пути сумки. «Неделю к тебе названиваю, уже беспокоиться начала. Тебя или дома нет, или ты не берешь трубку. Ну как ты? Хотела тебя поздравить, читала твою последнюю статью в Вестнике. Свежо пишешь. Есть мысли интересные. Молодец». «Так ведь стараюсь, мать», — кивнул Петя, пристраивая сумку рядом с зеркалом. «Ну-ка, не ленись, в холодильник на кухню неси», — сказала Аленка. «Я всего на минутку. Здесь продукты. Ты же, несомненно, голоден». «Ну, почему непременно голоден?» — спросил он, однако понес сумку на кухню. Аленка, бросив легкий светлый плащ у зеркала на стул, прошла за ним. Открыв сумку, Петя заглянул в нее и присвистнул. Поверх множества свертков и пакетов красовались две бутылки виноградного сока. Взяв одну, Петя тщательно изучил этикетку. «Ого! Кажется, у нас большой разговор наклевывается», — насмешливо присвистнул он.